Глава 57. Глеб. «Я обещал тебе свидание. Не нужно так возмущенно смотреть. Припарковался возле гостиницы». Меладе это не понравилось. Ничего не сказала, но взгляд красноречивый. «Если бы я хотел тебя просто трахнуть, отвез бы домой». Обернувшись, наклонился вперед, сокращая между нами расстояние. «Это моя гостиница. Никто не посмотрит на тебя, как на путану. Поверь, персонал знает их в лицо. А я до сегодняшнего дня никого сюда не привозил. Твоя». «Не вопрос. Она просто констатирует факт. Отводит от меня взгляд и оценивающе осматривает здание. В прошлом году я собирался ее продать, но мы не сошлись в цене с покупателем. Мне некогда лично ей заниматься, а у Антона в последнее время появились увлечения, несопоставимые с серьезным бизнесом. Возникли проблемы. Упал уровень обслуживания, после проверки обнаружилась крупная недостача. Теперь мы в поисках нового директора и управляющего. Утром уволил обоих. Поднялся пообедать в личном номере, тут и пришла идея устроить Меладе свидание». «Тогда веди. Никогда не была на свидании в гостинице». Таким тоном, будто размышляет вслух и не решила пока, как к этому относиться. Ощущение, что собралась оценивать. Будет сравнивать? Она сама открывает дверь и покидает салон. «Как за тобой ухаживать, если ты постоянно демонстрируешь независимость?» Подхожу к ней, кладу руку на талию, придерживая, веду к входу. Хочется для каждого мудака подчеркнуть, что эта девочка со мной. Как только Милада высунула свою ногу из салона, несколько постояльцев, ждущих, когда им подгонят тачки, въелись в нее взглядом. Она равнодушна к чужому вниманию. Мне нравится, как она игнорит мужской интерес. «Вы умный мужчина, Глеб Владимирович. Выкручивайтесь», отбивая ровный ритм металлическими набойками. Смотрю на стройные длинные ноги и представляю, где хочу их видеть. Всю дорогу держал себя в руках. В тех самых руках, которые запретил к ней тянуть, а то хрен бы мы доехали. В фойе к нам подходит администратор. На Меладу косится с любопытством. Стараясь держаться уверенно, сообщает, что все готово. Протягивает ключ-карту. Забрав электронный ключ, веду к лифтам. Поднимаемся на верхний этаж. Здесь располагаются люксовые номера. Сейчас весь этаж свободен. Кроме нас никого нет. Закрой глаза. Требовательно. Свет в прихожей загорается автоматически, но я не спешу вести ее дальше. Девочка из обеспеченной семьи. Путешествовала с детства. Вряд ли ее поразит интерьер. В моей квартире не хуже, но он оставил Меладу равнодушной. «Не открывай, пока не скажу. Не хочу, чтобы она раньше времени увидела лестницу. Сейчас поднимаемся, не бойся, я страхую», придерживаю сзади за плечи. «Мы поднимаемся на крышу?» Не слышу ее дыхание, останавливается на лестнице. «Да. Боишься?» Отвожу волосы в сторону, веду губами по шее. Заинтригована, на выдохе. «Ты не дышишь!» — подтруниваю над ней. Руки соскальзывают с плеч, опускаются на бедра. Вжимаю ее в свой пах, демонстрирую, что подошел к черте. «Тебе кажется», — отвечает она едва слышно. «Целую ключицы, сжимаю в ладонях грудь. Мы сейчас на лестнице тормознем. Хочу ее до безумия. Ля. Обещал же свидание. Подхватываю на руки. Милада вскрикивает от неожиданности. «Глаза закрой!» Рычу, потому что меня торкает так, что если не войду в нее, кончу в штаны. Всю эту романтичную чушь хочется отложить на потом. Это единственный номер, который дает возможность наблюдать за ночным центром города. Произношу почти нормальным голосом, когда выходим на крышу. По всему периметру метровое широкое ограждение, сверху прочное стекло. Защищает от ветра, можно не бояться выпасть. Открыв глаза, Милада соскальзывает на пол. Из колонок льется тихая музыка. В центре стоит накрытый стол с ужином. Горят свечи вместо ламп. Здесь даже есть небольшой бассейн, на который у меня имеются планы. Но она подходит к краю крыши. Отсюда открывается шикарный вид. Но самый шикарный для меня — она. Подхожу, останавливаюсь позади. Руки держу в карманах. Запрещаю себе к ней прикасаться. Дышу ее ароматом. Поужинаем? Я не хочу, а ты ел час назад. В искаженном от света свечей стекле пытаюсь разглядеть ее лицо. Не могу больше. Делаю шаг, прижимаю ее к ограждению, ладони упираю в стекло возле ее лица. Она вскрикивает от страха. Нервы щекочет ощущение, что под твоим весом стекло сломается, и ты сорвешься вниз.